Радостно было, что у них столько общего в прошлом. А еще радостнее, что и настоящие, и прошлые утопают в мечтах о будущем, их будущем. Ибо хотя Нетта и ничего не сказала, ничего не обещала, но на ее согласие так полагались, так рассчитывали, так его требовали, что она, в конце концов, и сама вообразила, будто уже дала его. Полуприкрыв свои счастливые глаза, она слушала, как Роже, он принадлежал к тем, кто наслаждается завтрашним днем больше, чем нынешним, с неиссякаемым воодушевлением описывал блистательную жизнь, богатую мыслями, заполненную полезной деятельностью, приуготовленную. Кому? Ему, Роже, ну и ей, разумеется. Тоже ведь она отныне частица Роже. И она не сердилась, что от ее личности ничего не остается. Она была слишком поглощена чудесным своим Роже, не могла его наслушаться, на него наглядеться, нарадоваться. Он много говорил о социализме, о справедливости, человеколюбии, об освобожденном человечестве. Поистине он был великолепен. На словах душевное его благородство было безгранично. Это волновало Аннетту. Ей казалась отрадной мысль, что и она примет участие в его деятельности во имя всесильного добра. Роже никогда не спрашивал ее, что же она об этом думает. Подразумевала, что она думает так же, как и он. Да и не могла она думать иначе. Он говорил за нее, он говорил за них обоих, ведь он говорил лучше. Он ронял: «Вот что мы сделаем, у нас будет...» Она ничего не оспаривала, напротив, чуть не благодарила. Планы были так необъятны, так расплывчаты, так бескорыстны, что просто не было причины считать себя обделенной. Роже стал для нее светом, стал для нее свободой. Пожалуй, в этом было что-то неопределенное. Аннетте, пожалуй, хотелось, чтобы все было поточнее, но ведь все это придет позже. Ведь сразу всего не выскажешь, продлим же удовольствие. Будем сегодня наслаждаться неоглядными планами на будущее. Больше всего она наслаждалась, глядя на его очаровательное лицо, чувствуя, как жадно тянутся друг к другу их влюбленные тела, в котором внезапно пробегали электрические токи, огонь желаний, пылавший в них обоих, сильных силой непорочной молодости, здоровых, крепких, горячих. Всего красноречивее был Роже, когда внезапно умолкал. И тогда слова, отзвучав, рисовали перед ними упоительные картины, а глаза встречались, и им казалось, будто они вдруг прикоснулись друг к другу. Налетал такой порыв страсти, что захватывало дыхание. Роже больше не думал ни обольщать, ни говорить. Аннетта больше не думала ни о будущем человечества, ни даже о своем будущем. Они забывали обо всем, что их окружало, о том, что они в гостях, о том, что вокруг люди. В эти секунды они сливались в единое целое, словно воск на огне. Ничего не существовало, кроме их влечения друг к другу, этого закона природы, единого, всепоглощающего, чистого, как огонь. У Аннетты темнело в глазах, щеки у нее вспыхивали, а немного погодя, поборов головокружение, она с трепетной и томительной уверенностью думала о том, что придет день, она поддастся соблазну. Ни для кого их страсть уже не была тайной, они не могли ее скрывать. Пусть Аннетта молчала, глаза говорили за нее. Они так красноречиво выражали согласие без слов, что, по мнению всех, да и самого Роже, она как бы уже безмолвно связала себя обещанием. И лишь семейство Бриссо не теряло из виду, что Аннетта еще далека от этого. Признание Роже Аннетта выслушала с явным удовольствием, но ответа не давала, уклонялась, ловко переводила разговор на какую-нибудь возвышенную тему, а простачок Роже приносил добычу в жертву миражу и, очертя голову и млея, пускался в рассуждение. Аннетта отмалчивалась. Бриссо, люди, умудренные опытом, 2-3 раза подмечали ее маневр и решили сами взяться за дело. Конечно, они ничуть не сомневались в согласии Аннетты, ведь для нее такая блестящая партия счастья, но, знаете ли, надо считаться с прихотями взбалмошных девиц. Бриссо знали жизнь, знали все ее ловушки. То были хитрые французские провинциалы. Если решение вопроса задерживается, надо пойти ему навстречу. Так советует предусмотрительность. И обе дамы Бриссо пустились в путь.